Глава 26. Призрак. Спираль лестницы устремлялась ввысь к пику королевской башни. Казалось, уже целую вечность Ник взбирался по холодным ступеням, дыхание сбилось, в ногах появилась тяжесть. Серые стены давили на него. Свет не смел проникать в узкие темные, словно могила, коридоры башни, и лишь желтоватые отблески свечей помогали ориентироваться здесь. Медленно Ник уже почти поднялся на самый верх. Оттуда, наконец, потянуло свежестью. Из-под двери в кабинет Верховного Советника тянуло сквозняком. За небольшим столом, съежившись и обернувшись плотным шарфом, сидел секретарь с измученным видом. Он недоуменно посмотрел на принца, который с протяжным выдохом преодолел последний пролет лестницы. Редко кто добровольно поднимался в логово Фергюса. «Ваше Высочество! Чем я могу вам помочь?» — подскочил секретарь. «Фергюс у себя? Я хотел бы с ним поговорить. Он занят?» «Лорд Кэддинберг всегда занят, и он очень не любит, когда его отвлекают», — тоскливо отметил секретарь. «Я спрошу, может ли лорд Кэддинберг принять вас, ваше высочество?» Ник кивнул. «Спроси». Секретарь обреченно вздохнул, нехотя подошел к двери и постучал. Фергюс ничего не ответил. Секретарь приоткрыл тяжелую дверь и осторожно обратился к старику. «Милорд, его высочество принц Никос хочет видеть вас!» «Я занят, пусть подождет!» — в своей обычной манере ответил Фергюс. «Милорд!» «Мое высочество настаивает!» — прокричал принц. На несколько секунд наступила нервная тишина. После Ник услышал шаркающие шаги, и секретарь отодвинулся в сторону, чтобы пропустить в коридор старого советника. Тот с улыбкой выглянул из кабинета. «Снова ты, Ник? Последнее время ты часто ко мне заходишь». Ник пожал плечами. «Всего второй раз. И в прошлый раз я добрался лишь на этаж ниже». «Два раза — это чаще, чем ко мне приходят все остальные». «Так я могу поговорить с вами?» «Мы уже говорим, друг мой». «В вашем кабинете», — уточнил принц. Фергюс вздохнул. «Видишь ли, как правильно заметил мой секретарь, я не люблю посетителей. Только мои призраки могут безнаказанно отвлекать меня. Я как раз по этому вопросу и пришел. Я подумал. Хочу быть призраком», — твердым голосом сообщил Ник. Фергюс замолчал и пристально посмотрел на принца. Его колкий взгляд не отпугнул Ника. «Заходи», — разрешил советник. Он сделал приглашающий жест. Секретарь тут же отпорхнул обратно к своему столу, оставив принца наедине со стариком, и Ник осторожно зашел в запретный кабинет. Здесь пахло книгами и морем. За распахнутым окном гудел ветер. Принц расположился напротив советника. Тот откинулся в своем кресле, по его лысине елозил тонкий луч света. «Итак, друг мой, расскажи, как в твою юную кудрявую голову забрела эта мысль? Неужели из-за девушки из таверны?» Принц хорошо помнил, что однажды он очутился в деревне, где свирепствовал невиданный зверь. Ник стоял над обрывом, а рядом с заводью, где накатами плыла рябь, земля была покрыта следами громадных лап. Трава была мокрой, сапоги блестели от влаги. Прогретый воздух пах песком и илом. Внизу Фергюс, склонившись над вмятиной от следа, шептался с охотниками. Ник изображал улыбку, но изнутри его давила тошнота. Он подозвал крестьян и попросил описать зверя. Они услужливо нарисовали чудовище на влажной земле. Ник присел на корточки, чтобы его тень не заслоняла рисунок. Он видел перед собой зубастую ящерицу на двух мощных лапах, а память и воображение добавляли подробности. Острые лезвия когтей, глаза с бордовыми прожилками, стонущая добыча в зловонной пасти. Ящер из снов был точь-в-точь таким, какого нарисовали крестьяне, и тошнота подступила с новой силой. В голове стояли шипящие звуки заклинаний и сиплые голоса ведьм, которые отбивались от чудовища. Вспоминать это было нелегко. А потом он поднимался по узкой лестнице в таверне и рассуждал, как рассказать об этом Фергюсу и стоит ли вообще рассказывать. Деревянные полы скрипели под ногами, пока он следовал за призраками и сестрой. Ник остановился в дверном проеме и наполовину там, наполовину в своих мыслях, ожидал окончания скандальной сцены между Маргарет и Харео. Пахло едой. Служанка задела принца, проходя мимо, и он поднял на нее взгляд. Она быстро отвернулась, махнув светло-розовыми волосами. Ник вздрогнул, Он схватил ее за руку и развернул к себе. Девушка замерла, а бокалы на подносе зазвенели в ее дрожащих руках. Заунывный шипящий голос вновь вспыхнул в памяти, но на этот раз он принадлежал не ведьмам, ставшим жертвами ящера, а темной фигуре в лесу, той, которую принц едва заметил после нападения на карету. Тогда среди деревьев стояла девушка в черном плаще, и Ник видел ее розовые локоны. Прежде он считал, что зрение обмануло его, что это свет так падал на светлые волосы, придавая им пленительный оттенок лепестков розы. Теперь же Ник узнал девушку, а когда она бесследно исчезла из запертой комнаты таверны, принц окончательно связал все воедино и уверился. Она ведьма. Ник загорелся своей идеей. Кто, если не ведьма, поможет Нику разобраться в снах? «У меня много свободного времени, которое я мог бы направить на совершение благих дел», — пояснил принц. Фергюс прищурился и недоверчиво посмотрел на Ника. Благие дела и инквизиция, конечно, в каком-то смысле сочетались между собой, но можно было бы поискать и другую службу. «Знаешь, что я об этом думаю, друг мой?» «Что это отвратительная идея», — предположил Ник. «Что это тяжело, это холод, голод, лишение и все такое?» «А ты догадливый!» «Недогадливый. Просто вы об этом уже говорили», — улыбнулся принц. «Возьмите меня в инквизицию, я справлюсь». Советник-инквизитор все с тем же прищуром смотрел на Ника. Сомнения, но также и интерес читались на его морщинистом лице. Он выдержал долгую паузу. «Лишь избранные удостаиваются чести работать на меня», — надменно произнес Фергюс. «Я принц. Это делает меня избранным», — не смутился Ник. Он взобрался на вершину башни, и теперь никакие устрашающие речи и взгляды не могли заставить его отказаться от намеченной цели. Лорд Кэдинберг промолчал. Ник дал ему еще немного времени подумать, потом повторил вопрос. «Так я могу работать с вами?» «Ты понимаешь, что я не обманывал тебя и не преувеличивал сложность этой работы. Мои призраки днями и ночами без движения сидят в засаде. Терпят голод и холод, устают от вечных погонь, их презирают и ненавидят люди, которых они допрашивают. Их называют мондеитальскими крысами. У них нет другой жизни, кроме жизни призрака. Готов к этому, принц?» «Готов», — уверенно подтвердил Ник, хотя такое будущее не очень-то приходилось ему по душе. «Я не понимаю, зачем вы вечно всех пытаетесь напугать?» «Затем, что я инквизитор. Как иначе я добьюсь честного ответа?» «Хорошим отношением? Или хотя бы лестью?» Фергюс рассмеялся. «Но не по-доброму, нет, скорее жутким, безысходным смехом». «Был бы я молод и красив, как раньше, я бы, может, и заставил людей быть преданными благодаря хорошему к ним отношению. Эх, не поверишь! А ведь когда-то у меня были ярко-голубые, точно лазурь, глаза и густые черные волосы», — мечтательно произнес советник, обернувшись на свой портрет в юности. После потер лысую голову, и угрюмость вернулась к нему. «Но то время безвозвратно ушло. Страх. Вот мое оружие. Но что-то мы с тобой заболтались. Пойдем». Инквизитор, не удосужившись объяснить, куда он направился, вышел из кабинета. Озадаченный принц последовал за стариком. Фергюс запер двери и все так же молча скрылся в тусклой мгле лестницы. Они спустились в самый низ башни и остановились перед входом в подземелье Инквизиции, возле огромной железной двери, к которой никто из местных старался не приближаться. Холодок пробежал по коже от волнения, а может, от сырости и холода, проникающего из подземелья. «Переступай порог, если не боишься», — сказал Фергюс, зажигая лампу. Ник сглотнул, представив, что именно может испугать его в зловещих подземельях. Он взялся за холодную стену и посмотрел под ноги. Несмотря на устрашение старого инквизитора, принц старался видеть перед собой лишь обычный серый пол, покрытый крысиным пометом. Он перешагнул порог. «Вот и настает конец твоему счастливому неведению», — провозгласил Фергюс. «Ты даже не представляешь, друг мой, на какую безнадежную дорожку встаешь». Но Ник представлял. Смрад гниения в подземелье очень доходчиво объяснял слова Фергюса. Муки отчаяния витали в воздухе, шорохи и писк подземных обитателей наполняли суровую тишину. Не на такую работу рассчитывал принц, придя к инквизитору, но путь назад закрылся, когда захлопнулась железная дверь. «Так я буду работать здесь?» Безнадежно поинтересовался принц. Фергюс мерзко рассмеялся. «Какой печальный голос! Веселее, друг мой, здесь не так уж и страшно!» «Понятно», — вздохнул Ник. «Не делай выводы прежде, чем услышишь прямой ответ на вопрос. Я не сказал, что ты будешь работать здесь». «Тогда зачем мы сюда пришли?» «Познакомлю тебя с призраками, и у меня будет к тебе задание. Справишься с ним, станешь призраком Инквизиции, не справишься, вернешься к изнеженной королевской жизни. Понял?» «Понял. Какое задание?» «Слишком много вопросов. Терпение, друг мой, скоро узнаешь». Они углублялись в подземные лабиринты. Коридоры плутали, принц терялся в мудреных проходах. Свет масляной лампы Фергюса падал то на незаметные, пока на них прямо не укажешь двери, то на подозрительные лужи, которые старый инквизитор посоветовал переступать, то на красноглазых крыс. Фергюс чувством едва уловимой гордости показывал самые потаенные уголки инквизиции и рассказывал жуткие истории о пытках, творящихся здесь. Глаза постепенно привыкали к темноте. Фергюс проводил Ника до комнаты, которая после мрака и тесноты подземелий показалась относительно просторной и светлой. Тут горело сразу несколько свечей. Видны были очертания столов и стульев. Кто-то шуршал, двигался, разговаривал. Пахло бульоном и жареным мясом. Ник разглядел с десяток призраков. Завидев хозяина подземелий, да не одного, а с принцем, призраки выстроились в ряд. Фергюс вгляделся в их лица. «Так, ты...» «Ты, еще ты. Вот ты подойдешь и... Кто еще искал со мной повстанцев? Пожалуй, ты. И ты», — отобрал он призраков. «Думаю, хватит. Вы идете со мной, остальные возвращайтесь к работе». Призраки разбрелись. Фергюс вывел принца и шестерку избранных в коридор и начал объяснение. «Принц решил примкнуть к Инквизиции, стать призраком. Я даю ему такую возможность. Вы будете работать с ним, вводить в курс дела. Отбросим условности, зовите его просто Ник. Никаких высочеств!» Призраки кивнули. «А теперь слушайте внимательно. Есть человек, который готов выдать нам имена повстанцев. Я увижусь с ним завтра вечером. Ваше дело — арест тех, кого он назовет. Работать будете вы вшестером и принц, да еще гвардейцев вам на подмогу отправлю. Подробные указания дам позже, после встречи с тем человеком. Есть вопросы?» Призраки молча помотали головами. «Всем все ясно?» — уточнил инквизитор. Призраки кивнули. У Ника было уйма вопросов, но и он, следуя примеру призраков, не стал нарушать тишину подземелья. «Вот и замечательно! Тогда завтра вечером зайдите ко мне. Идем, Ник!» — позвал Фергюс. «Нам еще есть о чем поговорить». Они пустились в обратный путь. В темноте они шли все теми же жуткими петляющими коридорами. Ник вдруг заметил маленькую дверь. На ней было больше следов ржавчины, чем на остальных. Видимо, ее не открывали очень давно. Принц спросил, куда она ведет. «Никуда!» — отрезал Фергюс. «Это как?» «За ней ничего нет. Старые коридоры Инквизиции, которыми никто уже не пользуется. Они обвалились, туда опасно входить. Забудь, идем к выходу». Ник послушно замолчал, и тишина вновь повисла в коридоре. Чтобы не замечать хвостатых обитателей подземелья и подозрительных луж на полу, принц вновь завел разговор с Фергюсом. «Так значит, вы узнали что-то новое о повстанцах? Что за человек должен к вам прийти?» «Самому интересно. Завтра впервые с ним встречаюсь, хотя писал он мне уже не раз. Главное, что он готов познакомить нас с повстанцами», — Фергюс улыбнулся. «За определенную цену, конечно». «А если цена нас не устроит?» — поинтересовался Ник. Старый инквизитор пожал плечами. «Если же цена не устроит, то буду думать дальше. А пока будь готов участвовать в аресте. Если все пройдет успешно, если призраки похвалят тебя или хотя бы сочтут, что тебя можно этому обучить, то я возьму тебя в Инквизицию». «Хорошо». «И все-таки, зачем тебе это?» «Хочу, как вы». «Что, как я? Пугать людей?» — рассмеялся старик. «Нет», — покачал головой Ник, — «хочу знать все тайны».